Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созидается целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение 2 лет только и делала, что с утра до вечера восклицала: «Хоть бы одно что-нибудь, пан либо пропал, а то первый призыв, второй призыв, ни богу свеча, ни черту кочерга». В это время, в самый разгар комитетов, умер и Владимир Михайлович. Умер примиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были: «Благодарю моего Бога, что не допустил меня наряду с холопами предстать перед лицо свое». Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны. И смерть мужа вместе с фантасмагориями будущего наложили какой-то безнадежный колорит на весь Головлевский обиход. Как будто и старый Головлевский дом, и все живущие в нем, все разом собралось умереть. Порфирий Владимирович, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на Божию помощь, которая по нынешнему легковерному времени и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои под остатком своим надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были. Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на Бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном, свойственную ему лукавою ловкостью. Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлева и нашел Арину Петровну унывающую, почти измученную. «Что? Как? Что в Петербурге поговаривают?» был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий. Парфиша потупился и сидел молча. «Нет, ты в мое положение войди!» продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего. «Теперь у меня одних поганок в девичьей 30 штук сидит. Как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся, чем я их кормить стану? Теперь у меня и капустки, картофельцу и хлебца всего довольно, ну и питаемся понемногу. Картофельцу нет, велишь капустки сварить. Капустки нет, огурчиками извернешься. А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай. Где на этакую ораву напасешься?» Парфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия. «Ежели же их на все на 4 стороны выпустят, бегите, мол, милые, вытаращивши глаза. Ну уж не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что из этого выйдет». Парфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, что из этого выйдет. «Нет, ты не смейся, мой друг. Это дело так серьезно, что разве уж Господь им разуму прибавит? Ну тогда скажу хоть бы про себя. Ведь и я не огрызок как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать да попеть, да гостей принять. Что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя. Ничего ведь я, мой друг, не могу». «Бог милостив, маменька». «Был милостив, мой друг, а нынче нет. Милостив, милостив, а тоже с расчетцем. Были мы хороши, и нас Царь Небесный жаловал. Стали дурны, ну и не прогневайтесь. Уж я что думаю, не бросить ли все за добра ума? Право. Выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать». Порфирий Владимирович навострил уши. На губах его показалась слюна. «А имениями кто же распоряжаться будет?» возразил он осторожно, словно закидывая удочку. «Не погневайтесь и сами распорядитесь. Слава Богу, припасла. Не все мне одной тяготы носить». Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием. «Да ты никак уж хоронить меня собрался», — сухо заметила она. «Не рано ли, голубчик? Не ошибись». Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе. «Уеду к Сергию Троице», — мечтала она, — «разделю имение, куплю на посаде домичек и заживу». Но Порфирий Владимирович, искушенный давешним опытом, на этот раз смолчал. «Прошлого года, как еще покойник папенька был жив», — продолжала мечтать Арина Петровна, — «сидела я у себя в спаленке одна, и вдруг слышу, словно мне кто шепчет: «Съезди к чудотворцу, съезди к чудотворцу, съезди к чудотворцу». Да ведь до трех раз. Я этак, знаешь, обернулась, нет никого. Однако думаю, ведь это видение мне. Что ж, говорю, коли моя вера угодна Богу, я готова. И только что я это выговорила, как вдруг это в комнате такое благоухание разлилось. Разумеется, сейчас же велела укладываться, а к вечеру уж в дороге была. У Арины Петровны даже слезы на глазах выступили. Иудушка воспользовался этим, чтобы поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию. «Вот теперь вы, паинька», — сказал он. «Ах, хорошо, голубушка, коли кто с Богом в ладу живет, и он к Богу с молитвой, и Бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг маменька, постой, я еще не все досказала. Приезжаю я на другой день вечером в посад и прямо к угоднику, а там всеночная. Поют, свечки горят, благоухание от кадил, и не знаю, где я, на земле или на небеси. Пошла я от всеночной к иеромонаху Ионе и говорю: «Что это, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме?» А он мне: «Чего, сударыня? Ведь нынче отцу Аввакуму видение за всеночной было. Только что начал он руки на молитву заводить, смотрит, ан в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит». Вот с этих пор я себе и положила: какова пора не мера, а конец жизни у Сергия Троицы пожить. А об нас-то кто позаботится? Об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька! Ну, не маленькие, и сами об себе промыслите, а я... Удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу и заживу у него под крылышком. Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание Богу послужить. Так тут и Ходьков рукой подать. Куплю себе домичек, огородец вскопаю, капустки, картофельцу. Всего у меня довольно будет. Несколько дней сряду велся этот праздный разговор. Несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала, но, наконец, довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее, как через полгода после Иудушкиной побывки, положение дел было следующее. Арина Петровна не уехала ни к Сергию Троице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимировичу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимировичу похуже. Арина Петровна осталась по-прежнему в Головлеве. Причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению. «А что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем даже малостью буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно. Точно укусить хотел. Тотчас же вышел в отставку. Так, без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю. И поселился в Дубровине. С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Парфишки-кровопивца, который она когда-то с такой редкой проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же под боком живет другой сын, но какая разница? Тогда как Парфиша и себя, и семью все верил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит. И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Парфирий Владимирович ничего у ней не просил. Она сама шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезывалась в дачу. Хорошо было бы эту землю прикупить. В таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить, да покосцу мало. А тут по смежности и покосец продажный есть. Ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать, и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но Порфирий Владимирович словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками. На все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы по милости вашей мне пожаловали». Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, с одной стороны, хозяйственными задачами, с другой – полемическими соображениями относительно подлеца Павлушки, который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретение уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело. И вот в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умолился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка при самом почтительном письме прислал ей целый тюк форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время при составлении годовой отчетности. Тут рядом с главными предметами хозяйства стояли малина, крыжовник, грибы и так далее. По всякой статье был особенный счет, приблизительно следующего содержания. К 1800 такому-то году состояло кустов малины 00. К сему поступило вновь посаженных 00. С наличного числа кустов собрано ягод 00 пудов, 00 фунтов, 00 золотников. Из сего числа вами, милый друг маменька, употреблено 00 пудов, 00 фунтов, 00 золотников. Израсходовано на варенье для дома его превосходительства Порфирия Владимировича Головлева 00 пудов, 00 фунтов, 00 золотников. Дано мальчику Н. в награду за добронравие 1 фунт. Продано простому народу на лакомство 00 пудов, 00 фунтов, 00 золотников. Сгнило по неимению в виду покупщиков, а равно и от других причин 00 пудов, 00 фунтов, 00 золотников и так далее и тому подобное. Примечание. В случае, ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как то засуха, дожди, град и прочее. Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость Иудушки. Она никогда и не слыхивала, чтобы крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, по-видимому, на этом предмете всего больше и настаивал. Во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы – не что иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам. Кончилось дело тем, что после продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дубровино, а вслед за тем и Порфирий Владимирович вышел в отставку и поселился в Головлеве.